Добро пожаловать в медитацию по проработке подсознания «Легкая жизнь». Найди удобное положение сидя. Постарайся расслабиться. Закрой глаза и начинай совершать дыхательный цикл. Вдыхай медленно и размеренно через нос. И плавно выдыхая через приоткрытый рот. Почувствуй себя в безопасности. Тебе хорошо, комфортно. Ты чувствуешь опору под собой, поддержку. Сделай глубокий вдох. И почувствуй, как со вдохом раскрывается твоя грудная клетка. Почувствуй действие кислорода в твоем теле. И с выдохом ты расслабляешься, отпуская все напряжение. И снова вдох, выдох. И ты чувствуешь, как тяжелеют твои руки, ноги. Почувствуй свое соединение с пространством. Ощущай, как с каждым выдохом твое тело становится более расслабленным, тяжелым, умиротворенным. И еще раз вдох. Твои мысли уходят. И ты погружаешься в состояние спокойствия. Соединись с собой. Перенеси фокус своего внимания на твое тело. Погрузись сейчас внутрь себя и честно ответь себе на вопрос. Что делает твою жизнь сейчас тяжелой? Глубокий вдох, выдох и проговори. Меняю на легкость. Меняю на легкую жизнь. И снова глубокий вдох. И с выдохом ты переносишься в возраст на 5 лет раньше. Увидь себя в этом прошлом 5 лет назад. Увидь эту реальность. Что сейчас делает твою жизнь тяжелой? С какими трудностями ты сталкиваешься? Увидь эти ситуации. И сделав глубокий вдох, на выдохе проговори. Меняю на легкость. Меняю на легкую жизнь. И снова глубокий вдох. И с выдохом ты переносишься еще на 5 лет раньше. Уже минус 10 лет от той реальности, в которой ты начинала эту практику. Что сейчас делает твою жизнь тяжелой? Ты сейчас в возрасте на 10 лет младше. С какими трудностями ты там сталкиваешься? Позволь себе полностью погрузиться в этот опыт и воспринимать его с полной ясностью и открытостью. И снова проговори. Меняю на легкость. Меняю на легкую жизнь. Сбрасываю все оковы со своих ног. И снова глубокий вдох. И на выдохе ты переносишься в возраст, где тебе 20 лет. А что сейчас делает твою жизнь тяжелой? С какими трудностями ты сталкиваешься там? И снова, сделав глубокий вдох, на выдохе проговори: меняю на легкость, меняю на легкую жизнь. И сейчас, сделав медленный вдох, ты переносишься в возраст 10 лет. Что в твоей реальности? С какими тяжелыми моментами и трудностями тебе приходится столкнуться в этом возрасте? Какой груз лежит на твоих плечах, там, где тебе 10 лет? Увидь эти ситуации. И с выдохом проговори: меняю на легкость, меняю на легкую жизнь. И сбрось этот груз с себя. Увидь, как расправляются твои плечи. И снова глубокий вдох. И на выдохе ты переносишься в возраст 5 лет. Что сейчас делает твою жизнь тяжелой? Погрузись в это состояние. Увидь эти моменты. От чего тебе больно? От чего слезы на твоих детских глазах? Что тебе хотелось бы изменить? И, сделав глубокий вдох, с выдохом проговори: меняю на легкую жизнь, меняю на радость, меняю на счастье. И, сделав глубокий вдох, с выдохом ты помещаешься в момент своего рождения. И снова проговори: меняю на легкость. Представь себе этот момент, когда ты плавно и без труда переходишь из тепла материнского лона в объятия любящих рук. Ощути, как твои первые дыхательные движения наполняют тебя жизненной энергией. Ты чувствуешь себя полным сил. Весь мир для тебя. Весь мир за тебя. И снова глубокий вдох. И на выдохе ты видишь, что тебе уже 1 годик. Представь, как ты лежишь в своей кроватке в окружении заботы и любви. Твоя младенческая жизнь протекает гладко и спокойно. Ты легко укрываешься теплым одеялом, когда наступает ночь, и просыпаешься свежим и бодрым каждое утро. Сейчас погрузись в состояние, когда тебе 2-3 года. И ты идешь в детский сад. Ты легко адаптируешься к новой среде, находишь новых друзей и радостно участвуешь в играх и занятиях. Тебе легко общаться и смеяться. У тебя все легко получается. Ты чувствуешь себя полностью принятым, принятой и любимым, любимой. И снова глубокий вдох. И на выдохе тебе уже 7 лет. И ты в первый раз идешь в школу. Ты с легкостью учишься, погружаясь в знания и получая радость от новых открытий. Ты легко общаешься и заводишь много друзей. И ты находишь поддержку и вдохновение в своих одноклассниках и учителях. Каждый день ты с радостью и легкостью отправляешься в школу, наполненная энергией и желанием учиться. И вот тебе 15 лет. Время первой влюбленности и открытия новых чувств и ощущений. И ты легко открываешь свое сердце и находишь партнера, с которым разделяешь любовь и взаимопонимание. Ваши отношения развиваются гармонично, без преград и препятствий. Вы с легкостью строите совместное будущее, наполненное радостью и поддержкой. Глубокий вдох и выдох. И вот тебе уже 18 лет. Время поступления в университет. Увидь, как ты легко проходишь вступительные испытания и получаешь возможность обучаться любимому делу. Твои учебные годы протекают легко. Ты успешно справляешься с заданиями и находишь удовлетворение в приобретении новых знаний и навыков. Ты пробуешь создавать новые проекты, и у тебя все получается легко. Сейчас тебе 25 лет. Ты с легкостью находишь занятия, которые соответствуют твоим способностям и увлечениям. Твоя профессиональная жизнь протекает гладко и успешно. Ты быстро достигаешь желаемого уровня дохода, полностью обеспечивая себя. Реализация себя и построение семьи становится следующим этапом. Ты легко находишь баланс между карьерой и личной жизнью. Ты легко находишь вдохновение и силы для саморазвития. Твои таланты и способности проявляются во всей полноте. В твоих отношениях рождаются дети. И счастье, и любовь наполняют твою семью еще больше. И вот ты оказываешься в настоящем моменте, в том возрасте, который есть сейчас, осознавая, что твоя жизнь действительно легкая. Ты осознаешь, что легкость — это неотъемлемая часть тебя и твоего существования. Ты чувствуешь тотальную благодарность и умиротворение, зная, что все, что происходило в прошлом, сделала тебя таким, такой, какая ты есть, какой ты есть сейчас. Сильным, сильной, уникальным, уникальной, готовым или готовой принимать новые вызовы с удовольствием и радостью, действовать и самостоятельно создавать ту реальность, которой ты достоин, достойна. ты ощущаешь, как легкость наполняет твое тело и душу, принося радость и гармонию. Вернись в настоящий момент, приняв с собой ощущение легкости и спокойствия. Позволь этому состоянию проникнуть в твой внешний мир, разлиться вокруг тебя и пропитать легкостью каждый твой шаг, каждое твое действие. Сделай глубокий вдох и на выдохе медленно и спокойно открой свои глаза.